Глава 19. Так отвечал Иов: «Доколе будете меня мучить, терзать своими словами? Вы меня уже 10 раз оскорбили, жестокости своей не стыдясь. Если бы вправду я заблуждался, заблуждение со мной бы и осталось. Если вправду надо мной вы превозноситесь и позором меня попрекаете, знаете, это Бог меня согнул, Его сети меня опутали. Я кричу: убивают, но нет ответа, о помощи взываю, но нет защиты. Преградил он путь мне, не пройти, мраком дорогу мою покрыл. Почет с меня совлек и венец с головы моей сорвал. Терзает меня со всех сторон, я гибну. Надежду, как дерево, вырвал с корнем. Воспылал он на меня гневом и к врагам своим причислил. Надвигаются его полчища на меня, пролагая себе дорогу, и шатер мой уже осаждают. Родных он от меня удалил, и знакомые меня сторонятся. Оставили меня, кто был знаком и близок, забыли те, кого приютил в своем доме. Служанки чужаком меня считают. Стал я для них посторонним. Зову слугу, а он не отвечает, приходится его упрашивать. Сторонится моего дыхания жена, собственным детям я опротивил. Даже мальчишки меня презирают, стоит мне появиться, дразнят. Стал я мерзок ближайшим друзьям, те, кого любил, против меня обратились. Остались от меня кожа до кости. Я впился зубами в собственное тело. Сжальтесь, сжальтесь надо мной, друзья! Меня поразила рука Божья. Почему вы преследуете меня, как и Бог, гложете меня ненасытно? О, если б записать мои слова, если б начертать их в свитки, резцом железным по свинцу выбить и навеки высечь на камне. Я же знаю, что жив мой заступник. Он, последний, встанет над прахом. Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога. Я своими глазами его увижу, не кто-то другой, я сам. Пусть даже остановится мое сердце. А вы хотите меня преследовать, и меня же во всех бедах вините. Так бойтесь меча, ибо ярость карается мечом. Вы узнаете, есть высший суд.